Глава 52. Ирма. Давай, давай, девчонки. Что скисли? После первой партии игра только начинается. С удивлением смотрела на свою команду. Капитаном я не была, но тем не менее, именно от меня теперь исходил дух лидерства. Все стояли, понурив голову. Одна из доигровщиц, косясь на тренера, что пыхтела в стороне от злости, ответила: «Да ладно, Ирма. Они же в том году второе место взяли. Их красная команда еле-еле переиграла. А еще они и усилились. Не взять их нам. Мы просто получаем от игры удовольствие». «Понятно. Ну ладно, девочки. Придется учить вас наживую, так сказать. Внутри у меня поднялась такая буря, такой азарт, которого давно не было. Да, в этой команде я выделялась. Но сейчас, именно сегодня, захотелось показать этим мисс наше место пятое, как они ошибаются и на что они способны на самом деле. Ох, что будет?» «Окей, вы правы», – спокойно ответила я. На меня покосились с опаской. «Ну да, дамы уже знали, что я спокойно могу поставить на место любую, в том числе и тренера. Немного жаль, что тетя Ира у нас специалист такого себе уровня. Но я и не питала на ее счет надежд. Играя тут пару месяцев, я уже поняла, в чем соль. Точнее, на что способны девочки. И на мой взгляд, их таланты были недооценены. Та же Маша, что после выздоровления сына словно на допинге летала, уже доказала самой себе и нам, что эта команда далеко не ее предел. Осталось показать остальным, как играть надо. Мы вышли на площадку. Я спокойно встала и приготовилась к приему. На той стороне и правда были лидеры. Даже красная команда в том году еле ноги от них унесла. На мой взгляд, им не хватало физухи. Нескольким особо нагруженным игрокам. Они и проседали. Ну да ладно, не мне с ними играть. Я принципиально целилась в лидеров. Благодаря Катерине, они в этом году еще не проиграли ни одной партии. Классный уровень. Она принесла им действительно ту самую искру. Но ведь это еще не все. Я буду смотреться там идеально. Главное, показать двум мудакам, что отказались от меня, что они тупицы. И самое главное, еще они просирают деньги инвесторов. Потому что, как хороший игрок не только тот, кто выигрывает, но и тот, кто собирает зрителей. А я собирала. Завела соцсети, стала записывать видео. Делала контент на грани фола. Многие писали, что иногда хочется упрекнуть меня в излишней откровенности, но мужского сегмента на трибунах прибавилось, а мой блог рос. Стали появляться спонсоры. С нами заключила договор самая крутая клиника Саратова. Это Жора подсказал, потому что сейчас его тоже пиарили из каждого утюга. И он смело мог заявить: популярность и публичность – это сила. Жора? Сейчас не о нем. Я играла сегодня на разрыв, летала по площадке, доставая такие мячи, что наша либера краснела от стыда. Ведь она иногда за ними даже не дергалась, вытаскивала все. Лезла куда и не стоило, и не просят. Но я точно знала, что девочки не пойдут. Вторую партию мы проиграли, но зато как. После перехода команда молчала. Тренер же пыталась что-то ответить. Сказать. Напутствовать. Но я молча смотрела на девочек. Те переглядывались. Стыд. Вот что движет многими. Кому как не мне знать. Уж что-что. А свой стыд я преодолела давным-давно, но прекрасно знала, на что он способен. И вот, наконец-то... «Ирма, ты чего такая?» Пожала плечами, обрывая слова той самой диагональной. «Сегодня я была совершенно другой, и все это заметили. Разница между моей обычной игрой и этой слишком разительной. Успевала за себя, за либера и за доигровщиц. И та команда мне это позволяла». Наконец, я ответила: «Играть-то будем, или как?» Я сюда приехала чемпионкой становиться. На золото мы не тянем, конечно, но серебро забрать можем. При определенных условиях. Кажется, даже тренер охренела. Причем счет в этой партии был практически равный. В концовке слили чуть. За счет того, что я немного опустила руки. Специально. Это на старте сезона прокатит. А потом все разыграются и такого не простят. Поэтому я сейчас смотрела на шокированных девушек. Позади раздалось. Ты шутишь? Нет. Схрена ли? Или вы думаете, я сюда приехала жопу отсиживать и сопли жевать? Мне наверх надо. Вы просто не знаете, как меня кинули. 3 года ебали во все щели, чтобы место в красной команде дать. Буквально, принцесски мои. А потом оказалось, что просто хотели пустить по рукам. Думали, я вены вскрою после такого. А я вот живая. Ничего так. Так что пошли, ласточки, летать. Развернулась и с глухо бьющимся сердцем пошла на площадку после свистка. Оставляла после себя мертвую тишину в команде. Ну, вот и все. Я признала свое прошлое. Надеюсь, не зря.